Однако и оснащенная самыми совершенными техническими средствами, она остается инструментом классового насилия в руках правящих кругов. Совершенствовалась и преступность. В послевоенные годы она стремительно американизировалась. На смену одиночкам и небольшим шайкам бандитов-кустарей пришли хорошо организованные банды. Повседневным явлением стали вооруженные налеты на банки, взятие заложников, похищение людей ради выкупа. Обо всем этом Семенон будет размышлять уже позже на страницах своих воспоминаний. В 1987 году в интервью с советским журналистом Косинским он скажет о современной полиции: «Ни в одной из буржуазных стран подобные органы не могут претендовать даже на видимость независимости. Напротив, они используются в качестве орудия политического давления и влияния. И это всем известно». В начале 30-х годов, с некоторым запозданием по сравнению с другими странами, Франция вошла в полосу жесточайшего экономического кризиса. Пострадали и сельское хозяйство, и промышленность. Уровень промышленного производства опускался до 69% по отношению к 1929 году. Резко упали цены на мясо, вино, пшеницу, традиционные предметы французского экспорта. Число безработных временами достигало миллионы человек. Разорялись и были вынуждены покидать свои земли крестьяне. По стране прокатилась волна банкротств, в особенности средних и мелких предпринимателей. Иногда по собственной инициативе, иногда по заданию какой-либо газеты, Семенон много ездит по всей Франции, внимательно присматривается к происходящим событиям. Его собеседниками становятся люди самых разнообразных профессий и состояний: фермеры и владельцы кустарных мастерских, фабричные рабочие, мелкие государственные служащие и разорившиеся предприниматели. Со всех сторон доносятся панические крики: «Кризис! Кризис! Кризис!». В 1934 году Семенон публикует цикл статей «Франция после кризиса», своеобразный монтаж в манере русского фильма. Ему нельзя отказать в наблюдательности. Он многое сумел увидеть и запечатлеть в живых сценах, диалогах, эпизодах жизни страны, пораженной кризисом. Теперь в его публицистике социальная тема занимает важное место. И все же позиция журналиста, ограничивающего себя лишь, возможно, более точной регистрацией фактов, статистических данных, подчеркнутое намерение поставить себя вне политики, несомненно, сужало кругозор Семенона в те далекие предвоенные годы. Отдельные фрагменты не всегда укладываются в единое полотно. В некоторых случаях Семенон приходит к ошибочным суждениям и выводам, например, тогда, когда он готов возложить значительную долю вины за безработицу в стране на рабочих иммигрантов, на все более широкое внедрение в производство машин, которое приводит к упадку традиционных для Франции ремесел. В те же 30-е годы Семенон совершает ряд продолжительных путешествий за пределы Европы. Его можно видеть в дебрях экваториальной Африки, на островах Тихого океана, в странах Азии и Латинской Америки. Большая часть его репортажей, публиковавшихся на страницах газет, все еще не собрано полностью. Но и те, которые составили такие книги, как «Груз люди», «Час негра», дают представление о том, что же именно интересовало писателя во время его странствий. Примечание: затерялся на страницах уже давно прекратившей существование газеты «Le Jour» и никогда больше не публиковался цикл очерков «Голодающие народы». Десятки статей остались лежать неопубликованными в ящиках рабочего стола писателя. Скорее всего, не экзотика в обычном смысле слова, а повседневная жизнь людей, мелочи жизни, общая атмосфера.